Глава 14. Борград. Борград представлял собой небольшой город-княжество, коих в великом множестве было раскидано по территории Древней Руси. Располагался он в равнинной низменности, которая, в свою очередь, находилась среди нескольких огромных покатых холмов. Стены его достигали в высоту до 4,5 метров и были сложены из грубо обработанных плит серого известняка, являвшегося самым ходовым строительным материалом, не считая, конечно, дерева, для подобного рода обязательных оборонительных элементов среднестатистического крепостного града тех смутных времен. Борград был окружен довольно глубоким рвом в несколько метров глубиной, заполненным водой из ближайшей речки Хлуки, от которой вырыли небольшой канал как раз для этих целей. Через ров был перекинут подвесной мост, соединяющий внешний мир с городом единственным входом, идущим через массивную воротную башню высотой около 6 метров. Население Борграда насчитывало чуть более 11 тысяч человек, и правил ими князь Огвальд вполне справедливо, не насилуя тяжелыми поборами да податями простых людей, не имеющих возможности платить в казну чрезмерные налоги. На подъезде к городу нашим путникам начали попадаться люди, спешащие из Борграда прочь. По одному и целыми семьями, со всем своим скарбом, они шли кто по кривому тракту, дороге, соединяющей между собой Мирград с Борградом, навстречу нашим друзьям, а кто и просто в близлежащие леса по всем возможным направлениям. На едущих в город гостей смотрели как на умалишенных, покручивая периодически пальцами у виска. Было ясно одно – в городе что-то случилось. Какая-то напасть лютая заставила людей, сломя голову, быстро собраться и в панике бежать подальше, куда глаза глядят. Впрочем, в чем было дело, наши путешественники скоро выяснили. «Эй, мил человек!» обратился к одному из спешащих прочь жителей Ратибор. «Что случилось, что вы, как крысы с корабля, ломанулись вон из града вашего славного?» Лохматый мужичок средних лет хотел было уже огрызнуться из-за не самого лестного сравнения с крысами, но, верно оценив могучие габариты рыжего громилы, к нему обратившегося, решил, что лучше пропустить это мимо ушей. «Знамо что», — отвечал он угрюмо, — «половцы скоро, со дня на день, будут тут, во главе с самим ханом Улугбаем. Решили они город наш взять, собрав под это дело орду немалую. Говорят, около 50 тысяч голов, не меньше их будет». «Улугбай, значит». Ратибор хмуро переглянулся с Мирославом и Яромиром. «Как же, слыхали про такого. Только вот что-то ты, мил человек, брешешь, ибо нет у него столько воителей. От силы пятую часть от названной тобой цифры, если соберет, уже хорошо». «У страха глаза велики», — хмыкнул едущий рядом Мирослав. «Как на базаре у нас говорили, так я и вам сказал». Мужичок обиженно надулся. «Да даже если и так, как вы говорите, то и 10 тысяч нам за глаза будет, не выстоим. Так что бежать надо. И вы поворачивайте коней, коли жить не надоело». С этими словами мужичок поплелся дальше, таща на тщедушной спине огромный тюк со своим добром. За ним ехала вьюченная старая лошадка, а еще с парой таких же баулов, а следом за ней шла и вся его семья. Тихая неприметная женщина средних лет несла в своих руках новорожденного младенца, да еще пара их детишек, лет 5-6, бежала рядом. «Мне сложно кинуть в этих испуганных людей камень», — пробормотал Яромир. «Еще бы, ведь у них нет выбора. Спасают как могут себя и свою семью», — возмутилась Злата. «Какой еще камень? Все правильно они делают». «Улугбай, да». Мирослав поравнялся с Ратибором, враз изменившимся в лице после того, как услышал это имя. «Тот самый?» «Наверняка. Наши действия. Скачем в Борград. Но вот Злату я бы в Мирград вернул вместе с братцем ее». «Даже и не думайте», — воскликнула юная княжна. «Все едем в Борград». «А что за Улугбай такой?» — шепотом спросил Емельян Мирослава. Ратибор прямо взбесился, как услышал это имя. «Это тот самый хан, под руководством которого отряд половцев лет 20 назад вырезал да спалил всю деревню Ратибора», — молвил угрюмо Мирослав. «Правда, тогда он был всего лишь сотником». «Вот оно как!» — Емельян потрясенно заморгал. «То есть, получается, у Ратибора зуб на него?» «Еще какой!» — буркнул подъехавший Яромир. «Ратибор давно искал случая с ним расплатиться по счетам. И вот такая возможность, похоже, представилась». «Надо бы все из первых уст, так сказать, разузнать». Мирослав задумчиво смотрел на медленно приближающийся город. «А то базарные сплетни не самый надежный источник». «Сейчас приедем, да все узнаем». Яромир внимательно осматривал как сам Борград, так и его окрестности. Но, думаю, в главном тот мужичок нам не набрехал. Город явно готовится к осаде». «Как ты это определил?» — удивленно захлопал глазами Емельян. «Я вот ничего такого не вижу. Ну да, суета какая-то кругом. Но так ведь практически в каждом более-менее крупном поселении, разве нет?» «Нет, Емельян, внимательнее смотри. Вон, по периметру спешно поправляют осыпавшуюся насыпь у рва. Чуть правее меняют в стене потрескавшийся со временем внушительный блок известняка. Усиленные наряды дозорных на сторожевых башнях. Да главное, ты посмотри на вереницу людей, нескончаемым потоком тянущуюся через ворота в Борград. Как ты думаешь, что они несут на себе или везут на своих телегах? Знамо что, еду да воду». «А ты еще не совсем пропащий, Емеля», — хмыкнул Яромир. «Иногда соображаешь». «Соображаю я куда почаще, чем иногда», — буркнул мигом надувшийся Емельян. «Но-но», — рассмеялся Яромир. «Ты не обижайся уж, я не со зла». Тем временем тихой сапой друзья подъехали к единственному входу, спешно готовящийся к осаде городок. При въезде над воротной башней на ветру слабо развивалось широкое полотнище с гербом Борграда. Головой огромного вепря со здоровенными клыками, изображенными в виде лезвий кинжалов. Путь нашим путешественникам тут же преградила городская стража, безошибочно выцепив их из серой массы движущихся в поселении людей. «Кто вы такие и чего вам надобно в нашем славном граде?» Вперед выступил довольно высокий и крепкий молодой воин, по всей видимости лет 23, не больше, возглавлявший в данный момент охрану воротной башни. «Мирные путники мы. Князю Огвальду и его сыну Вацлаву с поклоном из Мирграда. Наш оберег, если что». Ратибор небрежно кинул начальнику стражи небольшой тубус с письмом Святослава к местному князю. «Хм, из Мирграда. И зачем же, интересно, вы к нам пожаловали в столь неудачное для дружеского визита время?» Воин открыл тубус, достал письмецо Святослава и бегло пробежался по нему глазами, после чего вопросительно уставился на путников. «Данная бумага подтверждает, что вы из Мирграда, от тамошнего князя Святослава, но не указана цель визита». «Мдя». Яромир удивленно посмотрел на говорившего. «Как-то странно». «У тебя других бумаг от князя нет?» — обратился он к Ратибору. «Нет, только это...» — Ратибор пожал плечами. «Видно, остальное надо на словах сообщить». «Я Злата, дочь Будемила, обещана своим отцом и князем Святославом в жены Вацлаву, сыну Огвальда». Злата решила, что настал ее черед взять слово, но голос ее предательски дрогнул в конце, хотя поначалу звучал более чем уверенно. «Даже так?» Молодой воин удивленно уставился сначала на юную княжну, а потом и на ее спутников. «И что, существовала такая договоренность между Святославом и вот Огвальдом?» «Почему существовала? Она и сейчас существует». Ратибор недоуменно посмотрел на задумчиво чешущего свою макушку собеседника. «Не уверен? Впрочем, езжайте за мной. Вам и правда нужно к князю. Да и мне тоже заодно». Один из стражников подвел своему командиру пегого коня, на которого тот лихо вскочил, бросив через плечо нашим путникам. «Меня, кстати, Вацлав зовут. Князь Огвальд — мой отец. Только вот жениться я не собираюсь хотя бы по той простой причине, что я уже почти 2 года как женат, а многоженство у нас не в почете». Вацлав в полоборота посмотрел на раскрывших от удивления рты путников. «Так что, извини, красавица, но ты немного опоздала». «Ничего страшного», — выдавила из себя потрясенная до глубины души, но довольная Злата, тщетно пытавшаяся скрыть свою радость, вызванную только что свалившейся на них новостью. «Переживу уж как-нибудь». «Следуйте за мной». Вацлав пришпорил коня и быстро поскакал к центру Борграда, к большому деревянному трехэтажному строению, видимому из любой точки города. Совершенно очевидно, что это был терем князя Огвальда, правителя Борградского княжества. Наши путники поспешили за явно торопившимся сыном князя, шустро несшимся на своей пегой лошадке по отлично ему знакомым извилистым улочкам родного городка. Домчались друзья быстро, благо Борград можно было весь проскакать минут за 15. Пропустили во дворец князя гостей беспрепятственно. Вацлав лишь кивнул на входе стражникам, сказав «они со мной», и велел присмотреть за скакунами наших путников. Единственное, после того, как приятели зашли в замок, второй пост охраны во внутреннем дворике, насчитывающий порядка 10 воителей, настойчиво попросил наших путешественников сдать свои мечи, ножи да топоры, оставив все это добро на входе у них на сохранении. Таковы правила. Вацлав виновато развел руками под косыми взглядами угрюмо взиравших на него путников. «К отцу в палаты с оружием нельзя никому, даже мне». С этими словами младший сын Огвальда первым сдал охране свой одноручный клинок, что висел у него на поясе. Друзья лишь пожали плечами и спорить не стали, здраво рассудив, что данное требование вполне себе разумное и справедливое, решив без пререканий последовать его примеру. Лишь Ратибор неодобрительно нахмурился, но все же нехотя тоже сдал секиру под насмешливыми взглядами своих братьев по оружию, после чего наши приятели проследовали за Вацлавом в княжьи хоромы. «Отец!» — воскликнул княжий сын, стремительно залетая в обеденный зал, где сейчас и находился князь Огвальд со своей женой Альдоной, только-только намеревавшиеся приступить к дневной трапезе. «Хочу представить тебе наших дорогих гостей. Из самого Мирграда к нам приехали. Только вот зря, как выяснилось. Ничего объяснить нам не хочешь?» «Тише, тише, сынок, попридержи коней. Что случилось?» Князю Огвальду было уже давно за 70. Высокий, худощавый, с длинными волосами и бородой, разбавленными местами седыми прядями, и с изрезанным глубокими морщинами волевым лицом, он вполне сохранил еще здравый ум и крепкую память, о чем свидетельствовали его умные, мудрые глаза, внимательно смотревшие на новоприбывших путников. Задумчиво выслушав сбивчивый рассказ Вацлава, а после искупая на подробности повествования о цели визита нежданных гостей из Мирграда, повелитель Борграда недоуменно молвил. Странно все это. Святослав не мог не знать, что Вацлав уже давно женат, ведь он сам же присылал нам голубя сизокрылого с поздравлениями. Если только запамятовал, но он вроде слишком молод еще, чтоб на память свою жаловаться. Мдя уж, даже не знаю, что вам и сказать, озадачили вы меня. Друзья недоуменно переглянулись между собой. Либо Святослав в своем возрасте уже в маразм впадать начал, либо что-то здесь нечисто. Зачем же он нас сюда отправил тогда в такую даль? Присаживайтесь-ка к столу, гости дорогие. В ногах ведь, как известно, правды нет. Жена князя Альдона, средних лет женщина с миловидным лицом и роскошной русой косой чуть ли не до колен, всплеснула руками и обратилась к нашим путникам. «Поди проголодались, дорога-то не близкая». «Да что же это я действительно?» Огвальд досадливо поморщился и, позвенев стоящий на краю столешницы колокольчик, наказал тотчас явившемуся слуге немедленно накрыть стол и на новоприбывших. «Где же наше хваленное гостеприимство? Аж неудобно стало. Эка вы меня озадачили, так озадачили. Отказа я не приму, иначе обида кровная. Так что присаживайтесь. Как и сказала моя ненаглядная, в ногах ведь правды нет. Сынок, отобедаешь с нами? А то два старших брата твоих уж третий день к нам не заглядывают. Некогда им. Сильно заняты укреплением стен городских да поставками продовольствия. Хоть ты к нам заскочил, пусть и по делу. Так одно другому же не мешает, правда ведь?» Альдона с надеждой посмотрела на сына. «Почему бы и нет?» Вацлав кивнул нашим друзьям и сел за стол. Хороший перекус еще никому не помешал. «Что верно, то верно». Ратибор первым присоединился к трапезе. Его примеру последовали и остальные путники. С дороги и правда все проголодались. Вскоре трое слуг один за другим внесли несколько подносов с жареным кабанчиком, копченостями разными, еще горячим хлебом, пряностями и зеленью всякой, да несколько кувшинов с квасом и вином. И вся честная компания дружно набросилась на еду и выпивку, с удовольствием уплетая предложенные блюда за обе щеки. «Вы уж извиняете, что так скудно?» — молвил, тяжело вздохнув Огвальд. «Но скоро, чую, будем каждую хлебную крошку считать. Слышали, поди, какую беду мы ожидаем?» «Слышали, только слухи с вашего базара, что нам один из горожан, бредущих прочь из города, поведал. Прям ужасы какие-то, про 50 тысяч кочевников, что к вам идут», чуть проживав, молвил Яромир. «Расскажите поподробнее, из первых уст, так сказать». «Да что тут рассказывать?» — недовольно буркнул Вацлав. «Половецкий хан Улугбай уже в двух днях пути от нас вместе со всем своим воинством. Явно не по грибы да ягоды к нам движется, сами понимаете. 50 тысяч — это, конечно, сказки, но 1011-12 воинов его орда насчитывает, не меньше. Запасаемся сейчас водой и провизией, стены даров подлатываем, укрепления новые на скорую руку возводим. В общем, готовимся к осаде длительной». «А у вас сколько бойцов?» Ратибор вопросительно посмотрел сначала на Огвальда, потом на Вацлава. «Прямой стык лоб в лоб не потянете с этими степными собаками?» «Да не, «Селенок у нас маловато», — отмахнулся нервно Вацлав, догрызая румяный окорок кабанчика. «Четыре, ну максимум 4500 воинов наскребем в лучшем случае». «Мдя, стык лоб-флоп не вариант», — чуть прожевав, произнес Мирослав. «Совсем не вариант», — уныло кивнул до сих пор молчавший Огвальд. «Только положим бойцов почем зря». «О помощи просили кого?» Мирослав вопросительно уставился на князя с сыном. «Допросили всех, кого могли». Огвальд прямо посмотрел на своих гостей. Ответил только Мирград. Как раз сегодня утром голубь прилетел из него. «И?» Емельян аж прекратил уплетать копченую голяшку и весь заерзал в нетерпении, желая услышать ответ. Впрочем, как и все в зале. «Всего два слова в письме том было». Огвальд сделал небольшую паузу. «Держитесь, выдвигаемся». Князь грустно улыбнулся в ответ на облегченный вздох, прокатившийся по трапезной. «Отец, и ты молчал?» Вацлав вскочил со своего места, как будто его укололи чем-то острым чуть пониже копчика. «Когда же ты собирался нам сказать об этом? В чем дело?» «Сынок, только утром письмо получил». «И почему же ты так не весел, князь?» Ратибор смотрел Огвальду прямо в глаза. «Да, почему?» Злата вскочила в гневе на ноги. «Вы сомневаетесь, что дядя приведет подмогу? Он человек слова. Раз сказал, что будет, значит будет». Злата гневно топнула своей прекрасной ножкой. «Да нет, я как раз верю, что Святослав приведет помощь». Князь опять грустно улыбнулся. «Сомневаюсь в том, успеет ли он ее привести вовремя. Сможем ли мы продержаться до подхода воинства Мирградского? Ему же, как я понимаю, еще надо его собрать. А это за пару часов не делается. Плюс дорога до нас, а это еще неделя пути минимум. Сдюжим ли мы? Выстоим ли до его прихода? Вот в чем вопрос». В зале повисла тишина. «Должны». Вацлав нарушил молчание первым. «Теперь хотя бы мы знаем, что к нам идет помощь, отец». «Тоже верно». Огвальд согласно кивнул. «А вы что думаете?» Обратился он к трем витязям. «Полагаем, что выбора у вас нет». Ратибор мрачно посмотрел на князя. «Поэтому продержаться обязаны». «Это вполне реально», — кивнул задумчиво Яромир. «Есть примеры, когда города по полгода в осаде находились, а то и больше. Редкость, конечно, но все же. Святослав знает, сколько приблизительно воинов у Улугбая, потому тратить лишнее время и всех наших собирать не будет, надеясь при этом и на ваше воинство». Яромир вопросительно взглянул на князя. «Тут, сами понимаете, без проблем». Огвальд развел руками. «Наше войско в его распоряжении. Примерно неделя Святославу на сборы, еще неделя минимум в пути, и того ждать его надо не раньше, чем через полмесяца», — Мирослав рассуждал вслух. «У вас же еды до питья, как я погляжу, уже месяца на два припасено». «Почти на четыре», — буркнул Вацлав. «Тем более, должны продержаться, если, конечно...» — Мирослав запнулся. «Если что...» — Емельян удивленно уставился на замолчавшего охотника на медведей. «Если у них с собой машин не будет всяких осадных диковинных, вроде катапульт или камнеметов по-нашему». «Ну, это было бы совсем сладко», — хмыкнул Ратибор. «Может, ты еще хочешь, чтоб они и без осадных лестниц и башен были, да таран забыли прихватить с собой, идя на осаду? Было бы славно». «Отсядь от Емели подальше, дружище. Глупость, оказывается, заразная штука», — прогудел добродушно Ратибор, не обращая внимания на поперхнувшегося вином Емельяна. «У нас тоже есть кое-что похожее, только не камнемет, а бревномет мы его зовем. Может метать бревна, как камни. Сами потом увидите. Изобретение наших мастеров», — улыбнулся Вацлав. «Но мне вот тут интересно стало». Он перевел взгляд с гостей на отца и обратно. «А с чего вообще Святослав вдруг решил нам помочь? Причем так быстро? Да, между нашими городами отношения вроде не самые плохие, но мы же и не породнились с его родом, так как я уже женат». Вацлав мельком бросил взгляд на очень довольную этим фактом Злату. «Или он и правда что-то напутал и ничего об этом не ведает?» «Ну, во-первых, я хорошо знал его отца», — молвил задумчиво Огвальд. «А во-вторых, может, зуб у него есть на Улугбая? Половцы-то серьезно в свое время потрепали Мирград. Немало деревень спалили тогда». «Это точно», — мрачно просипел Ратибор. Глаза его горели синим пламенем. «Ладно», — Огвальд хлопнул по столу и встал. «Все более-менее стало ясно. Надо продержаться до прихода Святослава. А теперь извините, друзья мои, но я вынужден покинуть вас. Дела государственные ждать не любят. Если вы хотите успеть покинуть Борград до прихода половцев, то поспешите. Они не сегодня-завтра будут уже тут. Вацлав, проводишь тогда наших дорогих гостей. Обеспечь провиантом, если понадобится. Счастливого пути. С этими словами князь Огвальд вместе со своей женой Альдоной вышел из зала. В трапезной повисла гнетущая тишина. «Я сейчас не понял. Он что, обидеть нас хотел?» Наконец произнес Ратибор и хмуро взглянул на своих приятелей. «Разве кто-то из нас спешит?» «Я нет», — улыбнулся Мирослав. «Аналогично», — хмыкнул Яромир. «Ну так, а я тем более», — пробасил Ратибор. «Единственное, у меня вопрос по племешам княжьим. Отправил бы я их обоих в Мирград?» «Даже и не думайте», — взвелась гневно Злата. «Я никуда не поеду. Без вас». Тут она бросила быстрый взгляд на Яромира. «И я, Ик, никуда не поеду», — возмущенно пропищал уже уговоривший пару кувшинов вина раскрасневшийся Емельян. Винные пары вмиг сделали из него блаженного храбреца. «Местному люду, Ик, нужна помощь против нечисти поганой. Как же вы, Ик, без меня, Ик, тут будете?» На княжьего племеша напала сильная икота. «Это да, Емеля, без тебя мы все тут пропадем, как пить дать», — рассмеялся Яромир, а за ним и все в зале. «Смейтесь, смейтесь», — мгновенно надулся Емельян. «А от меня тоже польза, Ик, есть». «И какая же? Позволь полюбопытствовать», — поинтересовался с улыбкой Мирослав. «Конечно, окромя той, что к концу осады ты наверняка уничтожишь в одно рыло все запасы вина с пивом в городе». «Я летопись, Ик, вести намереваюсь. Буду вашим, Ик, летописцем». Емельян горделиво обвел своим мутным взглядом ошарашенные лица друзей. «Подвиги ваши, Ик, ратные, буду на бумаге записывать. Для потомков, Ик, так сказать». «Удивил ты сейчас, Емеля, так удивил». Озадаченно почесал свою рыжую бороду Ратибор. «Постойте, постойте», — прервал их разговор нахмурившийся Вацлав. «Так вы что, не собираетесь возвращаться в Мирград до прибытия половцев? Учтите, в таком случае безопасность вам никто не гарантирует». «Это и так понятно, малец», — угрюмо ответил ему Ратибор. «И вообще, мы что, похожи на тех, кто бегает от врага, да от битвы доброй? Найди-ка ты лучше нам конуру какую, где можно бы было кости свои на ночь бросить. Да показывай, чем помочь можем. Думаю, три пары рук крепких вам не помешают». «Не помешают». Вацлав одобрительно посмотрел на троих приятелей, потом вопросительно уставился на Емельяна со Златой. «А это, стало быть, племяшки Святослава?» «Так и есть. Найди им тоже по комнате. Только чтоб от нас недалече было. Приглядываем мы за ними». «Это и кто еще за кем приглядывает?» «Заткнись, Емельян». «Сделаем», — Вацлав улыбнулся. «У нас часть жителей покинула свои дома, отправившись в поисках более безопасных мест для своего дальнейшего существования. Так что в свободном жилье недостатка нет. Подберем вам что-нибудь». «Вот и ладушки», — довольно хмыкнул Ратибор. «Пошли тогда делом займемся. Враг на носу, а у нас еще конь не валялся местами». Придя таким образом к полному взаимопониманию, наши путники забрали свое оружие на выходе из княжьего терема да проследовали за Вацлавом к городским стенам, где полным ходом шло торопливое наращивание оборонительных редутов. До прибытия орды кочевников оставалось всего ничего, а дел было еще не в проворот.